Учитывая, что благодаря регулярным процедурам по поглощению плотной энергии Адаусу моя сверхзвуковая птичка изрядно продвинулась в освоении навыков управления воздухом и не только, скорость она набирала быстрее, а максимальная ее планка находилась выше. Защитный кокон огибающего нас Аэра тоже претерпел некоторые улучшения, так что повысившаяся скорость не доставила стоящего упоминания дискомфорта. Вскоре мы разогнались так, что если и отставали от какой-нибудь гиперзвуковой ракеты из прошлого мира, то не слишком сильно. А потом появившаяся неподалеку от Раух боевая часть отправилась вперед, ну а разгонная ступень, в нашем с птичкой лице, вошла в маневр уклонения торможения. Ах да, забыла сказать, что в качестве многоразовой бункеробойной боеголовки на этот раз выступал всей своей тысячетонной бронированной тушей Хрустик. Грохнуло, мягко скажем, не слабо. 1000 тонн, да на такой скорости, это вам не детская хлопушка. Не астероид апокалипсиса, конечно, но более чем впечатляюще. Уровень тактического ядерного боеприпаса примерно самое то, чтобы равнять с землей крепости и сдувать с ее лица армии. Даже нас с птичкой слегка толкнуло, несмотря на расстояние и защитный кокон. Только вот целевая точка получила заметно меньший урон, чем можно было ожидать. Все же не просто камень, а нечто укрепленное, причем не только духовной силой местного хозяина, но и стабильной природной энергией, истекающей из центра аномалии. Зато расположенные вокруг горы, которые тряхнуло прошедшей по тверди ударной волной, пострадали так, как и положено после такого катаклизма. Полагаю, через пару секунд объективного времени в округе начнутся массовые сходы лавин, камнепады и куча всякого прочего, что бывает после и во время землетрясений. Какой-нибудь вулкан, скорее всего, не пробудится. Нет таковых поблизости. Но если рядом с аномалией находятся, а они находятся, какие-то рубежные поселения, то им от этого вряд ли станет легче. Неизбежные сопутствующие жертвы среди невинных, счет которым только открылся, конечно, не слишком радовали. Однако с рациональной точки зрения, локальный катаклизм, это для моих планов очень даже хорошо. Будет на что ориентироваться, когда стану врать о своей непричастности к грядущей трагедии. Так же, как полезен и мощный всплеск духовной энергии, с которым Хрустик вломился в укрепленный камень логова своего будущего, возможно, коллеги не мертвого, кто-то из выживших монстробоев обязательно почувствует и запомнит столь яркую вспышку. Касаемо бункера нашего противника, пускай полностью его уничтожить и не получилось, на что я, признаться, не слишком надеялась, но уж проломить прямой ход к логову, наведавшись в гости, через, хех, потолок мой членистоногий метеорит сумел вполне успешно. А вот то, что цель оказалась неожиданно чуткой и резкой, это не очень обрадовало. Ведь еще ничего не увидев своими глазами и пока находясь в воздухе, я благодаря духовной связи с титаническим членистоногим знала, что его жертва успела удрать из-под надвигающейся на нее хитиновой туши, отчего прямого ущерба не понесла. Ну а косвенный урон от разлетающихся вокруг камней, насыщенных агрессивной энергией Хрустика, для такого прочного и сильного существа был немногим значительнее, чем последствия столкновения для самой многоножки. То есть, какие-то раны есть, даже болезненные, но на боеспособности эти условные ушибы и ссадины никак не сказываются, разве что злят. Печально. Одержать победу за один ход, ну, или оглушить цель, а затем спокойно добить и обратить, дабы после еще немного пошуметь силами своих марионеток, в это же время распивая победный чай с вкусняшками, было бы предпочтительнее. Хотя не с моей удачей на такое рассчитывать. Мне и так в последние недели слишком везет, что настораживает. Тем временем рухнувшая с небес многоножка завозилась в выбитом ею кратере, стремясь извернуться и сцапать менее крупного, с печеньку, если прикинуть по массе, монстра, похожего на обросшего камнями, кристаллами и редкими, корешками, что ли, трицератопса. Увы, некоторая тормознутость не до конца подчиненной марионетки не позволила ей ударить первой. Трехрогий повелитель тверди сначала превратил камень под Хрустиком во множество толстых шипов, а когда это не возымело эффекта, просто временно сделал породу жидкой. А стоило многоножке завязнуть в расступившейся под ней жиже, вернул поверхности твердость, вероятно, дополнительно ту укрепив. Не думаю, что в ином случае камень смог бы задержать титаническое членистоногое хоть сколь-нибудь долго. Впрочем, прочнейший хитин щедро подпитываемого яйцу фусой чудовища не торопился поддаваться сдавливанию и попыткам себя проткнуть, а сам Хрустик довольно активно работал сегментированным телом, бревнообразными лапками и дезинтегрирующим хвостом. Окончательно высвободиться немертвый монстр не мог, но лишь потому, что каменно-грязевая воронка мясорубка продолжала его затягивать, на что противнику приходилось тратить большую часть сил. Ведь стоит ослабить давление на крепкую, сильную и живучую многоножку, как она вырвется и атакует. Патовое положение, вернее, так могло показаться, если вывести за скобки одну некроманси. Но я вычеркиваться не собиралась. И пока один крепкий, но не очень умный здоровяк бодался с другим, моя птичка уже успела сбросить скорость и преодолела большую часть траектории торможения. Пролетев в нескольких сотнях метров над застывшим в шатком равновесии противостоянием геомантии и грубой физической мощи, ну, если забыть о яде и дезинтегрирующем хвосте, который противник Хрустика контролировал с особым усердием, я призвала печеньку. В отличие от предшественника, многоглавая прожора не полетела вниз, словно авиабомба, а вполне пристойно появилась в паре метров над землей с нулевой скоростью относительно оной. И она точно знала, что нужно делать. Не успела гидра приземлиться, как все три головы навелись на застывшего в противостоянии с Хрустиком трехрога. Еще один краткий миг, и три глотки выплюнули каждая по комку особо едкой и ядовитой духовной кислоты. Надо сказать, довольно метко. Два из трех сгустков расплескались о шкуру цели. Правда, в уязвимые места, вроде отверстий ушей, носа и глаз, почти ничего не попало. Разве что нежная относительно остальной шкуры, соответственно, легкоранимое подбрюшье хорошенько окатило. Монстр-геомант мгновенно переключил свое внимание с первого врага, вокруг которого он таки умудрился создать полуавтономное подобие каменной воронки, что временно сковало беснующееся членистоногое, на новую обидчицу. Шкура, подкожное сало и верхние слои плоти оплывали и срывались с тела при каждом движении, обнажая плоти какие-то непонятные корешки, у него внутри что, дерево живет. Наверное, это очень больно, но явно недостаточно, чтобы пронятие с рангового трехрога прямо в его месте силы и лишить монстра воли к сопротивлению. Наоборот, взбеленившееся существо, фонтанирующее убийственным намерением на километры вокруг, вполне бодро отправило в гидру целый вал вырастающих по направлению к ней здоровенных каменных шипов. Тем не менее, печенька, на беду своего противника, в отличие от туповатого и заторможенного Хрустика, оказалась куда шустрее и изворотливее, не только успев сместиться, но и снова плюнув в морду повернувшегося к ней трехрога. Метка. Минус один глаз, оценила я. Жаль, что второй остался цел. Спускаться, дабы вступить в прямое противостояние, я не спешила, предпочитая оставаться в резерве. И не только из-за желания отточить профильные для некроманта-питовода навыки опосредованного ведения боя через подчиненных существ. Все же здоровенная и невероятно прочная туша, не слишком хорошая цель для атак катаной. Даже если и удастся нанести удачный удар, он вряд ли станет решающим. Попытаться использовать энергослэш, учитывая разницу в плотности энергии, которая пусть и окажется засорвавшейся с лезвия тонкой энергетической кромкой, но не сказать, что с огромным разрывом, я разве только шкуру пропорю. Ну, может, еще и подкожное сало и немного мышц прорежу, если использую нечестивую ауру и иные, вроде как ставшие доступными бусты, с риском допустить ошибку в одном из новых приемов и попасть под шальной удар одного из гигантов, ага. Попытка же засунуть меч внутрь имеющегося ранения, чтобы убить врага изливающейся из него негативной силой, пока что тоже, скорее всего, не сработает. Дабы такой трюк удался, требуется, чтобы печенька или хрустик смогли нанести цели достаточно глубокую рану, расположенную в удобном месте. А без этого я сама, боюсь, не сумела бы пронзить покрытую камнем и кристаллами шкуру, а потом перенасыщенную духовной силой плоть, еще и армированную непонятными псевдокорнями, устойчивыми к кислоте гидры, дабы вогнать внутри клинок, и рукоять, и выступающую стопором крестовину. Менее удачные варианты грозят тем, что уникальное оружие застрянет, а потом сломается. Да пусть в сражениях с людьми наличие развитой защиты кисти вместо традиционной цубы очень полезно, но вот в таких ситуациях она мешает. Тигу очень крепкие, тем более яйцу, сохраняющая связь с владелицей, мной, угу, которая даже удаленно способна накачивать ее своей энергией. Но и противостоит нам отнюдь не плюшевый мишка. Да и корни эти подозрительные, вдруг я сражаюсь не с трехрогом, а с захватившей его тело растительной тварью-паразитом, кои смерть тела носителя нипочем и которая сможет управлять им даже после перехода в немертвое состояние, вряд ли, конечно, но даже такой экзотический вариант стоит учитывать. После личного знакомства с черной слизью-то, в то же время летящие во все стороны осколки камней, как и растущие снизу шипы, представляют для меня определенную угрозу. Ведь это не просто камень, а камень, давно и прочно пропитавшийся силой сердца дикоземья и, в большей степени, хозяина логова, возведенного на этом самом сердце. Я не оговорилась. Природной энергии в округе, естественно, несоизмеримо больше, но она достаточно инертна и быстро испаряется. Хотя кому важны эти детали, ну, кроме моего внутреннего исследователя. Короче говоря, подождем. Соваться в эту трехстороннюю мясорубку раньше времени – не самая умная идея. Хотя и хочется, конечно, сильно. И мне самой интересно попытать свои силы, и яйцу давило своей жаждой показать, кто тут самая злобная и страшная хтонь. Но, потерплю. Пусть мои чудовища там дерутся, все равно большая часть маленьких и средних, стилегу, ага, каменюк им почти не опасно. А еще, если они сломаются, немертвых можно довольно быстро починить, в отличие от сломанного тейгу, или неосторожной некроманси, да, невезуха. Хех, кажется, рогатик очень обиделся на печеньку, отвлекшись от подавления своей жажды боя, подумала я, наблюдая, как здоровенный трехрог, бросив хрустика, рванул на сближение с гидрой. Судя по всему, геомантия имела ряд ограничений и раскрывала свой полный потенциал лишь вблизи. Ну, или трехрогу не хватало мозгов изобразить что-то более сложное, нежели простые шипы и затягивающая в себя полутвердая жижа. Черная слизь в этом плане была намного изобретательнее, и объем управляемой материи у нее был значительно больше, и сенсорные возможности, и навыки маскировки, и куча порабощенных выеденных изнутри монстров. БРР, как хорошо, что этот трехрог, надо было спросить у Джона, как его называют, а то как-то невежливо, оказался вполне заурядным для ультимейт-класса, а не очередной нех, которую уже заждались во внеранге. Не то чтобы я не собирала предварительные данные, но местные охотники видели этого монстра лет 80 назад и то издали, так что веры тем записям немного. Прожора, что интересно, не стала убегать от атакующего трехрога. Наоборот, она взяла разгон и под изрядным ускорением рванула на примерно равного по массе, но заметно более плотного, прочного и сильного противника, который при столкновении неизбежно ее сомнет и затопчет. И это если забыть о способностях управления твердью. Впрочем, печенька и сама это прекрасно понимала. Незадолго до столкновения, когда трехрог поднял перед собой волну зло ощерившегося клыками шипов камня, гидра резко ускорилась, почти выйдя на пик. Она немного изменила траекторию, пронесясь мимо неожидавшего такого фортеля противника, и с силой ударила своим хвостом по его ногам. Да, именно тем самым приемом, которым она когда-то смогла меня впечатлить. Вспышка. Это ярко полыхнул сжатый до преобразования в плазму воздух. Вскоре по атмосфере прокатилась заметная в ускорении мутноватая пелена ударной волны, что вновь подбросила вверх не успевший полностью опасть на землю 41-го, многократно более мощного взрыва, порожденного падением хрустика. Логово трехрога и его окружение окончательно превратились в декорации к фильму катастрофе или иллюстрацию к масштабной войне с применением ОМП. Увы, как мной подспудно и ожидалось, несмотря на сложение относительных скоростей движущихся навстречу объектов, этот удар, некогда сдувший могучим взрывом не такой уж и маленький холм, вообще-то, все равно не смог оторвать, или даже серьезно повредить, задние лапы более прочному и, ХМ, энергонасыщенному монстру. Более того, пятая конечность питомицы сильно пострадала, пусть не оторвавшись, но безвольно повиснув сморщенным куском отбитого и подгорелого мяса на лентах, удерживающих ее кожи и сухожилий. С другой стороны, целей своих она все же добилась. Повелевающий камнем монстр вместо того, чтобы приголубить противницу собственным хвостом, не таким длинным, но изрядно толстым и явно сильным, или использовать что-то из геомантии, врезался мордой в камень, потом смешно задрал толстую задницу и, перекувыркнувшись через голову, покатился вперед в облаке разлетающихся в стороны каменных осколков. Печенька не стала ждать, пока враг очухается и каким-либо способом даст отпор, а рванула за ним, дабы нанести максимально возможное количество повреждений за минимальное время. Получалось у нее не так хорошо, как хотелось бы, все же противник пусть и уступал хрустику в прочности, но не слишком сильно, но получалось. пасти моей прожоры познали плоть и кровь врага. Упомянутый Хрустик тоже не спал. Он, наконец, полностью освободился из каменной воронки, что утратило часть своей прочности после отдаления от Создателя и ослабления подпитки стихии. А затем, грозно поведя усиками, это злобное порождение тупости не придумало ничего лучшего, как свернуться спиралью и прыгнуть на врага. На врага, которого сейчас рвала печенька, которая находилась ровно над ним, закрывая трехрога своей спиной. Проклятие! Идиота ты кусок! Куда? А ну стой, сволочь! Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Гарри Поттер и чужие звезды. https://fitsboek.net/riot/fits12882631. Еще одна версия мира ГП. Интересно обыграна тема попаданства и причина заигрывания Волдеморта с крестражами. А еще они спойлер увязаны между собой. Также есть весьма редкий вариант Дамбегада, который не тупо имеет свою харизму. Заметно, что пишет взрослый человек, так что многих мин я можно не бояться. Из минусов, могу отметить намеки на Рододрачи разумную мать ее магию, но лишь намеки, порожденные окружением и воспитанием ГГ. Магия, по заявлению автора, скорее программа, которую можно обмануть или использовать для своих целей или поиметь серьезных проблем, если ввести ошибочный некорректный запрос. А еще первые пара-тройка-десятка глав изобилуют флаффом. ГГ сделан однолюбом, редкость по нынешним временам, который реально очень любит свою избранницу, но местами этого с перехлестом, почти на уровне ЛР. Впрочем, в дальнейшем это дело возвращается в берега и на передний план выходит сюжет с вполне забористым экшеном. В общем, несмотря на недостатки, хотя кому-то они, как раз достоинства, прочитал фиг залпом, проматывая самые флафные главы, и решил поделиться. А.Н. Бичина. М.Да. Хрустик, ты не получишь на орехи. Ты сам будешь выдан печеньке на правах ореха, тупиздец ты сегментированный. Хрум-хрум-хрум. Глава 18, часть 2. Если не лгать себе, стоило признать, что отчасти я сама виновата в произошедшем казусе. Требовалось плотнее контролировать монстра многоножку, а не полагаться на его боевые инстинкты. Отдавшись общему контролю обстановки, сверхчувственному восприятию и борьбой с жаждой боя, толкающей влезть в битву гигантов. В свое оправдание могу лишь заметить, что до этого момента еще никто из моих марионеток не проявлял настолько антисоциального поведения, чтобы, имея приказ на уничтожение определенного врага, бить сквозь других немертвых, без отдельного приказа, то есть, гадский таракан-переросток выделился и тут, пионер-первопроходец, чтоб его. Естественно, я не осталась безучастно смотреть на происходящий бардак, усиленно повелевая тупому уродцу изменить траекторию, еще до того, как тот успел обманчиво неторопливо, как это виделось из состояния максимального, безопасного, разгона разума, раскрутить спираль своего тела и отправиться в воздух. Печеньке же я одновременно приказывала бросить жертву и убираться с дороги пикирующего бронеголового идиота. Отозвать я ее не могла. Увлекшаяся дракой гидра крепко вцепилась в трехрога, а с таким грузом ее в пространственный карман не утащить. Да и расстояние мы с Раух вроде и не сильно далеко, но, учитывая высоту, все же не настолько близко, чтобы отозвать хитинового тупицу. Разве что до печеньки, может быть, смогу дотянуться, если повезет и она успеет отцепиться от жертвы. Я даже призвала Камуи, чтобы тот попытался подправить полет многоножки своим ветром. К сожалению, первая часть полностью провалилась. Когда тормознутый Хрустик понял, что от него хотят, уже отправил свое тело в полет, а извернуться в воздухе у этого прыгуче летающего дебила получалось не очень. Точнее, он опять начал тупить вместо того, чтобы живенько применить свой навык по перемещению без опоры на твердь. Этот агрессивный затупок только косячить и выступать в роли корма печеньки хорошо умеет. Финальная форма прапора, блин, сдуть его тоже не получилось. Не такую тушу, пусть и не пытающуюся сознательно защититься от манипуляций вогнанного в состоянии форсажа Камуи, хотя бы на это его хватило. Гидра же, пусть и не стала тормозить, пытаясь осмыслить мой приказ, а сразу разжала челюсти и рванула в сторону, полностью уйти из-под удара не успела, как и спрятаться в подпространстве. Зубы одной из пастей завязли в твердой шкуре, мясе и непонятных корешках, не позволяя ни убежать, ни откликнуться на обратный призыв. Естественно, вырвать пасть из ловушки, быть может, даже обломав клыки, У природного регенератора они все равно быстро восстановятся, дело краткого мгновения, нужно просто перестать укреплять нужный участок и вновь дернуться. Но именно его печеньки и не хватило. 1000 тонн непробиваемой тупости обрушилась сверху, и пускай, взяв под контроль хрустика и таки заставив его правильно изогнуться, а также немного скорректировав положение гидры с помощью ветра Камуи, я сумела избежать худшего. Кстати, то, что хозяин косы, находясь в состоянии форсажа, способен управлять воздухом в определенном радиусе от себя, не тратя времени на проведение воздействия до указанной точки, довольно интересная и перспективная особенность. Но невредимой печенька не осталась. Теперь у невезучей питомицы, которая пусть и не превратилась в размазанный по площади фаршик, осталось только две головы, немного напуганные и крайне злые, да, что самое обидное, настоящий противник, на которого в нормальной ситуации должен был обрушиться могучий удар, отделался легким испугом и немного потрепанной шкурой, ведь изогнувшийся хрустик скорее его оттолкнул, чем ударил, а основной удар цельнохитиновой башки пришелся на скальную породу. Враг вообще очень удачно удрал, воспользовавшись тем, что от него отвлеклись и отцепились. Еще и удобный кратер рядом выбили, попутно подняв завесу из каменных осколков. Угу. В итоге цель скрылась, провалившись в разошедшийся под ним камень и попав прямо в полость одного из прокопанных вокруг логова тоннелей. Вот ведь ловкая и везучая скотина. И это он еще под действием весьма болезненного и убойного яда так извернулся. Мне бы этакого сообразительного монстра в коллекцию. А хрустик, бесполезный кусок тараканьего дерьма, годного лишь на корм для голодной гидры. У-у, вредительская скотина, идиот-саботажник. Получит он у меня, да и сама я навыки управления немертвыми слугами мне еще развивать и развивать. Позорище, блин. К счастью, драки между двумя его врагами, вероятно, ожидаемой трехрогом, не случилось. Печенька пусть и пребывала в бешенстве, даже большим, чем я, но от опрометчивых шагов сдержалась сама, без понукания сверху. Ну а хрустик являлся непробужденным болваном во всех смыслах этого слова, да и свой контроль над этим дуболомом я усилила. Лучше поздно, чем никогда, угу. В общем, проблемы возможного внутреннего конфликта не стояло. Пострадавшая гидра и виновная в ее травме титаническая скалопендра тихо и мирно разошлись в стороны. Стояла проблема обнаружения удравшего и затаившегося противника, вполне вероятно уже подготавливающего свою лучшую атаку. Здесь мог бы помочь монстр-многоножка с его длинными усиками, обеспечивающими восприятие в самых разных диапазонах. Мог, если бы я сумела пробудить и подчинить его раньше. Увы, если чем-то данная хитиновая гадость особенно выделялась, так это своим воистину несгибаемым упрямством, тупостью и вредностью. Тарэ-ракан перерэ-росток. Пришлось заставить Раух ускориться и под защитой воздушного кокона, усиленного усевшимся сзади Камуи, пролететь в паре десятков метров над предполагаемым местом засады. Все-таки трехрог, кажется, не имеет возможности эффективно атаковать высокоуровневых противников издали. А потеря такой ценности, как сердце аномалии, для многих и многих чудовищ виделась участью не лучше смерти. Значит, бой продолжится. То есть удрать местный хозяин, что еще не успел получить множество по-настоящему опасных плюх, не то чтобы не может, но вряд ли станет. Безграничный источник природной энергии, весьма благотворный для роста личной силы, это не та ценность, от которой можно отказаться, испугавшись парочки наглых конкурентов. Однако и лезть сразу на двоих опасных противников этот, хех, монстр-феодал, владетель местной аномалии, как-никак, который оказался заметно умнее, чем я ожидала, вероятно, опасается. Если он настолько сообразителен, как я предполагаю, то сейчас ему бы выждать, пока вторженцы передерутся, или, на худой конец, разойдутся по разным концам распаханной долинки. И вот тогда он непременно выпустит на волю свою подготавливаемую в относительной безопасности атаку повышенной убойности. И точно, не успела я завершить первую спираль, как смогла заметить выделяющуюся даже сквозь толщу камня мощную энергетику демонического зверя С-ранга, который действительно что-то готовил. Плохо. Надо бы достать его раньше, чем он закончит. Только вот я не думала, что теперь, когда враг напряженный готов к атаке, его получится легко выковырить. Лучше предоставить возможности стимул отвлечься от готовящейся пакости и вылезти самому. Короткий мысленный приказ, и печенька, в разум которой транслировалось местоположение затаившегося трехрога, стала осторожно и относительно неторопливо, учитывая ускорение, разумеется, приближаться к крупному кратеру, выбитому сброшенным с неба хрустиком в самом начале, якобы для того, чтобы завладеть сердцем аномалии. Я же хорошенько сконцентрировалась и выдала в сторону противника длинный и мощный импульс ревности, злости и неистовой жажды обладания. Как бы я ни напрягалась и не изгалялась в попытках предельно сконцентрировать воздействие, но на таком расстоянии, да через толщу камня до цели дошел, дай боги вкусняшек, процент. Но даже это лучше, чем ничего. Хотя бы так поучаствую в сражении. Гидра, чья шея уже перестала кровить и начала очень неспешно, но вполне заметно для глаза, отрастать, настороженно поводя оставшимися головами, в обычном темпе, без перехода на бег, двигалась к краю кратера. Хрустик, разбрасывая в стороны тяжелые глыбы, усиленно рыл камень, якобы стремясь найти спрятавшегося врага. Поднимались в воздух и медленно, словно в густом меду, падали каменные осколки. Подрагивали все еще не успокоившиеся после удара горы. Начали свое почти незаметное для глаза движение стронутые с места пласты снега, суля превратиться в полноценные лавины. Где-то вдалеке разбегались в разные стороны монстры, охваченные паникой, гонимые прочь от аномалии страхом перед могучим духовным давлением и убийственным намерением сошедшихся в смертельном бою альфа-хищников. Вот гидра приблизилась к краю кратера. Трехрог перестал создавать свою непонятную технику. Вот печенька ступила за край широкой воронки, начав потихоньку спускаться. Противник сдвинулся с места, направившись на перехват. Шаг, второй, пятый. Монстр-геомант приближался со все возрастающей скоростью. Эмпатия доносила до меня все ярче разгорающийся в нем гнев. Ага, не зря я транслировала свой посыл. Еще пару мгновений объективного времени, и враг оказался почти под брюхом питомицы. Предпоследнее мгновение атака. Камень под брюхом гидры вздыбился, стремительно превращаясь в шипы, а тот, что под лапами, наоборот, прилип к лапам и резко просел, попытавшись утопить вражеские конечности в породе и, плотно обхватив, обратиться кандалами. В отличие от твердолобого хрустика, гидра не могла похвастаться прочностью, достойной S-рангового монстра. Насыщенные духовной энергией шипы легко пронзили бы свою жертву, лишенную возможности уклониться, а потом и разорвали на части. Да так, что никакая регенерация не поможет. Отличная задумка, как для монстра. Мысленно похвалила я противника. Да и реализация неплоха, только вот, как бы я его не хвалила, но неожиданным, как, вероятно, полагал наш рогатый противник, его нападение отнюдь не стало, а потому провалилось, пусть, увы, и не с треском. Едва таящийся под землей трехрог приблизился, я подала питомице сигнал повышенной готовности и, как только камень засверкал накачиваемой в него силой, готовясь обернуться тем, чем прикажет повелитель тверди, печенька получила команду действовать. Рывок, и шипастый каменный вал прокатился мимо, а раскрывшиеся под лапами провалы лишь бесполезно щелкнули жадными пастями. Выскочивший вслед за своей атакой монстр, что, действуя по заранее продуманной тактике, собирался быстро добить временно обездвиженного врага, относительно более слабого и уязвимого, а потом взяться за второго, прочного и сильного, но неповоротливого, вместо того, чтобы ощутить расходящуюся под рогами плоть, почувствовал, как чужие клыки сомкнулись на его собственной шее. Ха! Даже трюк с призывом в домен и появлением чуть в стороне использовать не пришлось. В отличие от попытки рассказать все словами, которая могла создать впечатление затянутости и неторопливости, на деле все произошло очень и очень стремительно даже с точки зрения находящихся в ускорении чудовищ. Ну, с позиции печеньки, вероятно, менее стремительно. Ведь что ни говори, а обучение воинским техникам оказалось крайне полезным для моей любимой питомицы. Гидра вцепилась в противника, удерживая его от побега, титаническая многоножка развернулась, готовясь броситься в новую таранную атаку, но уже под моим плотным контролем. Однако опять неудача. Словно почуяв угрозу, трехрог не стал пытаться вступать в бой с печенькой, который он с очень высокой степенью вероятности довольно быстро выиграл бы, а приказал камню втянуть в себя своего повелителя. Прямо так, вместе с двумя вцепившимися в него пастями. Матерый, явно не первый раз сражается с противниками сопоставимого класса. Прожора, впрочем, тоже не стала глупить, а быстренько отцепилась от неудавшейся добычи, плюнув вдогонку скопившимся в специальных мешках ядом. Ядовитая кислота пусть и не могла прожечь в монстре смертельную дырку или отравить его хотя бы до потери сознания, все же давала свой эффект, доставляя сильную боль, туманя разум и до некоторой степени замедляя. Но я очень сильно сомневалась, что в схватке регенерации монстра ультимейт класса и яда ранговой, пусть и с плюсом, гидры победит последний. Так что проблема с затаившимся вне досягаемости врагом все равно вернулась, вновь поставив нас в не самое удобное положение. Хотя он ведь не заметил воздушный локатор духовной энергии имени меня, а значит, фактор скрытности, которой на самом деле нет, все так же играет на нашей стороне. И он не ушел, все так же собираясь продолжать защищать свои владения, просто понял, что атака прошла неудачно, и скрылся, дабы предпринять новую попытку. То есть новая схватка неизбежна. Подводя заключение, для победы нам с Печенькой всего лишь нужно выманить противника на поверхности, задержать на достаточное время, чтобы до него успел добраться Хрустик. Когда же в трехрогов вцепится ногочелюсти титанической скалопендры, а ее длинное сегментированное тело обмотает его корпус, жаля десятками ядовитых лапок, то никакие каменные шипы или попытки уйти под землю нашу цель уже не спасут. Даже если мы сражаемся не с одним монстром, а с дуэтом из носителя и паразита-симбианта, может быть, стоило не заставлять Хрустика прыгать, а отозвать и призвать в нужном месте? ХМ нет, он тормознутый, поэтому, резко очутившись в новом месте, способен опять выкинуть какую-нибудь глупость. Да и не мгновенно эта способность. Пока яйцо поглотит и выплюнет марионетку, пройдет не так, чтобы намного меньше времени, чем если хитиновый болван просто прыгнет. И концентрацию с духовной силой опять же потратить придется. Нет, неоправданно. Пока одна часть моего сознания размышляла, другая направляла подчиненных монстров. Хрустик, будто желая самостоятельно вытащить врага из его норы, ринулся вместо сколь стремительно вспыхнувшей, столь ли быстро угасшей схватки. В свою очередь, Печенька опасливо, хотя уместны ли здесь кавычки, после того, как этот идиот ее чуть не размазал, прожора стала относиться к нему с заметно большим предубеждением, отошла в сторону от многократно более крупного соратника. Затем, немного потоптавшись, она решила и вовсе переместиться на противоположный край кратера, обогнув его по наружной стороне и попробовав спуститься там. На этот раз никто не торопился, поэтому питомица двигалась под всего лишь пятикратным ускорением, одновременно экономя силы, которые требовались ей на регенерацию, и вместе с тем провоцируя трехрога столь показательной демонстрацией слабости. И вот экспозиция в почти том же виде повторилась вновь. Гидра начала осторожно спускаться к сердцу аномалии, а Хрустик, не обращая ни на что внимания, раскапывал подземный тоннель в тщетных поисках давно унесшего лапы противника. Их же повелительница верхом на монстроптичке зависла в воздухе посредине и немного в стороне. «Кис-кис, мой трусливый рогатый кротенок», недобро улыбаясь, одними губами, «нормально под ускорением особо не поболтаешь», прошептала я, напружинившись на спине Раух. «Кое-кому давно пора сдохнуть и стать национальной настойкой северян». И кротенок, будто услышав этот хулительный зов, отозвался. Под преодолевшей половину спуска Печенькой вновь вздыбилась твердь. Заранее предупрежденная мною гидра вновь успела уйти от атаки. И вновь высунувшийся наружу трехрог попытался насадить ее на рога. Нет, все-таки этот монстр-геомант, если и не глуповат, то уж точно не очень умен, зря я хвалила его хитрость. Видимо, просто действует по давно выработавшемуся удачному шаблону. Будь он умнее и учти предыдущий опыт, сначала вырастил бы преграды по бокам, блокируя маневр, и лишь потом атаковал. Не то чтобы это могло принести ему успех. Я достаточно близко, дабы в случае чего отозвать питомицу в пространственный карман, но тут и вовсе уж без шансов. Хотя нам же лучше. Знакомая схема – это предсказуемая схема. Не мудрено, что после появления кротенка на поверхности доселе повторяющийся порядок действий оказался нарушен. Как только передняя половина тела хозяина аномалии высунулась наружу, Раух сразу же метнула ему в холку четыре своих маховых пера. Если кто забыл, то перышки, по сути, представляли собою настоящие боевые дротики из духовно-активного материала. Учитывая, что незадолго до этого я активировала форсированный режим у всех своих марионеток, отчего их глаза засветились фиолетовым, а внутренняя сила взбурлила, став более плотной и агрессивной, то пробивная мощь врожденного оружия птички, которая, на минуточку, даже не достигла ранга, пусть и вплотную подошла к порогу перехода, прямо скажем, впечатляла. Даже если учесть дополнительный разгон над Камуи, и не стоит забывать о частичном слиянии аспектов воздуха и тьмы, или как правильно называть негативную силу, которой Раух, с моей помощью, придала закачанной в снаряды энергии. В общем, пусть два пера попали неудачно и соскользнули, одно раскололо кристаллический нарост, а другое просто ушло слишком далеко в сторону, оставив за собой простую царапину. Зато два иных успешно пронзили шкуру, жир и мясо, глубоко засев в холке и впрыском чужеродной силы, нарушая ток внутренней энергии повелителя камня. Не то чтобы этого оказалось достаточно, дабы выбить монстра из ускорения или хотя бы лишить возможности разбрасываться каменными кольями, однако прыти у него убавилось. Немного, но вместе с иными эффектами, вроде отравления, вполне заметно. Да и точность со скоростью манипуляции твердью тоже снизились. Гидра же, в свою очередь, крепко ухватила оглушенного внезапной болью трехрога двумя своими пастями и потянула наружу, прямо навстречу прыгнувшему с другого конца кратера хрустику. На этот раз нацеленному точно в противника, да, 100 метров, даю печеньке команду бросать своего пленника и отступать. 50 метров, гидра разжала пасти и раскрошила окруживший ее агрессивный камень, что попытался схватить и ранить обидчицу своего, может, дезориентированного, но вполне активного и пытающегося обороняться повелителя. 25 метров, оставляя следы крови и клочья шкуры, прожора отдалилась на два корпуса и продолжила увеличивать дистанцию. 0 метров, удар, земля дрогнула, во все стороны полетели большие и малые глыбы, и, что более важно, по пространству прокатился ментальный импульс сильной боли и страха. Отлично, в этот раз тупой членистонок таки смог покалечить именно того, кого нужно, а ви мне, промелькнуло в голове, пока я, спрыгнув с раух, под прикрытием летящего рядом Камуи, неслась вниз. Все-таки не утерпела, да, к тому же в такой решающий момент моя личная помощь может пригодиться. К сожалению, дальше все опять пошло наперекосяк. Хрустик дернул башкой, пытаясь окончательно вытащить жертву на воздух, дабы без затей оплести ее в смертельных объятиях. Трехрог оказался тем еще крепким орешком, поэтому встреча с живым бронепоездом не расплескала его по камню и даже не переломала все кости. Но то ли хитиновый болван не рассчитал силы, то ли, что вероятнее, трехрог, а может и его растительный наездник, если он существует, поняв, что находится в полушаге от смерти, проявил креативность и принял нестандартное решение, понизив уровень укрепления своей плоти. Так или иначе, но вместо того, чтобы вытянуть нашу цель на поверхность и позволить мне обратить ее в марионетку, ядовитые многочелюсти вырвали часть спины трехрога вместе с куском позвоночника. В итоге враг, пусть и таким откровенно суицидальным способом, сумел освободиться, а послушный ему камень стал стремительно втягивать в себя парализованного, но еще живого и вполне деятельного монстра. А ведь чуть ранее его оглушило от гораздо менее тяжелой травмы. Пусть свою лепту внесла негативная энергия, но все же, с вырванным куском хребта и циркулирующим в крови коктейлем ядов даже в обычном темпе сложно действовать. А тут он задергался чуть ли не с такой же прытью, как в самом начале. Того и гляди, сумеет удрать. Ну уж нет, не так просто. Активировав навык форсажа и рывком войдя в режим предельного ускорения, я успешно достигла эпицентра боя и достала бегущего противника, полоснув того по морде и лишив второго глаза, уцелевшего после знакомства с ядом гидры. Сопровождающий удар выплеск темной энергии должен был как минимум затормозить беглеца, а при удаче выбить из ускорения или вовсе парализовать. Расстояние от глазницы до мозга невелико, а сила яйцу весьма угнетающе действует на ЦНС. Но опять не повезло, нехорошие предположения оказались верны, по меньшей мере, частично, и реакция на полную потерю зрения, сопровождающаяся ввинтившейся в глазницу мертвящей энергией, можно сказать, отсутствовала. Это если говорить о той реакции, на которую я рассчитывала. Иная, представляющая собой крайне резкую, довольно быструю даже в состоянии максимального, безопасного для организма, разгона. Контратаку себя ждать не заставила. Из-под земли взметнулась масса относительно тонких, с мое бедро, острых шипов, на которых, словно ветви из дерева, прорастали меньшие острия, а из них свои. Я отшатнулась, но тут же прекратила движение назад. Там тоже проклевывались шипы. Учитывая площадь атаки, которая доставала и до хрустика, коему на такое баловство, плевать, и до находящейся уже более чем в сотне метров гидры, что тоже не слишком-то испугалась, уйти от нее я не могла, как не имела возможности уклониться от заполняющих все свободное пространство острых, щедро напитанных духовной силой кольев. Рубить их можно, но учитывая насыщенность энергии, сопротивление каменных деревьев не даст справиться раньше, чем до меня доберутся соседние ветви и иголки, которые для представителя человеческого вида, пусть и воительницы, не в пример опаснее, нежели для огромных, прочных, регенерирующих монстров. Неплохая атака, кротенок, частью разогнанного до предела сознания подумала я. Если бы не эмпатия, я бы даже сочла, что это хитрый план и меня переиграли, намеренно заманив под удар. Спустя пару миллисекунд тело и отчасти разум, привычную иронию, по крайней мере, выморозило, окутал холодный покров нечестивой ауры, от которого во все стороны ударили черные молнии. На первый взгляд могло показаться, что черно-фиолетовые разряды не возымели никакого особенного эффекта. Шипы продолжали двигаться, а удивительно живучий монстр, которому таки досталось несколько разрядов, что скользнули по пронизывающим его корешкам, словно обычная молния по клетке Фарадея, продолжал тонуть в утягивающем его камне. Но результат был. Лес шипов, который еще недавно представлял смертельную угрозу, познакомившись с дестабилизирующим влиянием негативной силы, рассыпался в пыль после первого же лениво отправленного вперед энергетического лезвия. На те иглы, что добрались до меня сзади и сбоку, я и вовсе не обратила внимания. Столкнувшись с телом, окутанным черным пламенем, они ломались и крошились, словно сделанные из намокшего, а потом высушенного песка. К сожалению, как упоминалось выше, лес шипов, если говорить о бое такого уровня, не являлся атакующим приемом, скорее чем-то наподобие помеси дымовой завесы и мешающих двигаться колючих кустов, который трехрок хотел прикрыть свою ретираду. Я еще успела подскочить к ускользающей жертве и рубануть катаной по этой противной, не желающей вступать в коллекцию морде, но и все. Дальше наглая морда скрылась в подземной толще, оставив на память срезанные мечом мясистые губы, а мне пришлось, подхватив добычу, уходить в сторону, уклоняясь от многоножки, что по моему же приказу изо всех сил спешила атаковать опустевшее место, в надежде успеть достаточно заглубиться и таки подцепить врага, чтобы вытащить его назад. Для продолжения вербовочных процедур, так сказать, успешно уйдя из-под удара, банально заскочив на хитиновую башку и пробежав по ней с десяток метров, я спрыгнула в стороне и погасила нечестивую ауру, уже успевшую изрядно меня проморозить и озлобить. Но никаких иных последствий кратковременная активация защитно-атакующего навыка высших демонов, точнее, его ирзаца, ибо мне до высшего демона ой далеко, не возымела. Разветвленная система искусственных, пока энергоканалов, сила. Собственно, если бы я в эту силу не верила, то вместо использования нового навыка просто отозвала Хрустика, а потом снова призвала рядом с собой, чтобы, взобравшись на его хитиновую тушу, защититься от всех и всяческих угроз. А вот затея с попыткой выдернуть беглеца назад ожидаемо провалилась. Трехрок сумел достаточно укрепить камень, дабы Хрустик не сумел до него докопаться в начальные мгновения, а после первой неудачи иные попытки стали бесполезны. Крепко покалеченная рыбка ушла в глубину и возвращаться за добавкой явно не собиралась. Примечание. Пункт тапкоприема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвование на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Глава 18, часть 3. Т.Ц. Что-то не везет мне с охотой на эсок. Недовольно качнув головой, я уселась на небольшой, мне по пояс, пологий осколок камня и, вызвав Эйпмана, принялась уныло грызть сладости. Надеюсь, хоть с костяным драконом, когда до него дойдет, все нормально получится. Меня немного, не настолько, чтобы повлиять на боевые качества, знобило. Да, новые энергоканалы изрядно помогли в том, чтобы продуктивно использовать силу тигу, не допуская чрезмерного просачивания негативной энергии туда, куда не надо. Доработанный навык тоже радовал относительно низкой нагрузкой на пользователя. А уж сбросить его, просто обрубив стяжки и позволив лишней силе развеяться в природном фоне, не отравляя энергетику избытком мертвящей силы, и вовсе получилось почти идеально. Что говорить, даже запасы моей собственной праны, призванной помочь организму перебороть угнетающий эффект темной энергии, не то чтобы совсем не требовались, но могли быть сэкономлены, и я сэкономила их. Закрепленный на пояснице автодок так и остался полностью снаряженным. Круто, но недостаточно, чтобы обойтись совсем без последствий. Вот я и мерзла, даже несмотря на то, что во время тренировок с Будда, ухватив принцип защиты от электрических атак, со временем смогла расширить это понимание и научиться, до определенной степени, к Конечно, защищаться от любых условий внешней среды, в том числе и трескучего северного мороза. Уровень злобности тоже находился выше середины шкалы. Ужасно хотелось откопать этого крота-уклониста, чтобы медленно запытать до смерти, а потом повторить процедуру с восставшим. Можно даже несколько раз. И это с полным пониманием, что по-хорошему именно я виновата перед зверем, которого прогнала из дома и крепко искалечила, не доведя дело до конца. Столь бессмысленная и деструктивная для психики злоба, это не то, что мне хотелось бы долго испытывать. В общем, горячий сладкий напиток с печеньем, это именно то лекарство, что требуется уставшей и разочарованной некромансе, дабы отогреться и прийти в нормальное расположение духа. Рядом, на очищенном участке камня, лежал увесистый, килограмма 4, кусок теплой, кровоточащей плоти. Когда вкусняшки и горячий чай вернули часть утраченного настроения, я смерила его оценивающим взглядом. Ну, с паршивой овцы, хоть шерсти клок, с оттенком иронии прозвучал в голове внутренний голос. Хотя бы чем перекусить будет, деликатес, считай, полезный, С-ранг все-таки, только очистить от шкуры и замариновать надо. Потом, вдруг основной кусок этого мясца еще покажется, или просто сдохнет неподалеку. Мечты, вздохнула я на это предположение, одновременно призвав Эйпмана, дабы взять у него новый термос и отправить на хранение мясо. Увы, но исход, при котором землеройка переросток отдаст концы в течение часа, пока держится метка яйцуфусы, да еще и относительно неподалеку, чтобы я смогла запустить процесс превращения в марионетку, маловероятен. Кажется, несостоявшаяся часть коллекции бежала и не собиралась останавливаться, пока не покинет территорию аномалии. Да и умирать он тоже не спешил. Монстры живучие. И я подозреваю, что даже такие тяжелые травмы, сопровождаемые отравлением мощными ядами, далеко не обязательно приведут к смерти, особенно учитывая ту непонятную структуру из устойчивых к кислоте, яду и негативной силе корней. А все, что не ведет к гибели, рано или поздно затянется и восстановится. По крайней мере, если говорить об С-ранге. Шии, грустно просвистела печенька, которая, подтверждая мое мысленное заключение, к этому времени уже успела полностью восстановить свою шкуру и отрастить новую голову, не забыв съесть старую. Безотходное производство, хех, угу, удрал от нас, злодей, отвечаю, отпив из кружки, на этот раз это был кофе. Наверное, уже на полпути к внешней границе этой зоны, или отлеживается где-то очень глубоко. С, нет, я не собиралась его есть. Ну, разве только небольшой кусочек, добавляю, поймав недоверчивый взгляд питомицы, от внимания которой не укрылся тот будущий шашлык, что я передала на хранение обезьяну. Но вообще я хотела присоединить его к нашей, ХМ, стае. А он взял и смылся. Дезертир. Печенька пренебрежительно фыркнула. Одна из ее голов с намеком посмотрела на Хрустика. Не думаю, что он бы стал очередным бесполезным вредителем, хмыкнула я, по мере опустошения мешочка с вкусняшками постепенно восстанавливая настроение. В конце концов, основная задача выполнена, а полезный монстр в коллекцию – это приятный, но всего лишь бонус. И Хрустик неплохо проявил себя в конце, добавляю, хрустнув очередной печенькой. СФФР, пренебрежительно фыркнула питомица, одним этим звуком выражая свое отношение к ранившему ее тупице. Впрочем, она быстро оставила эту тему, и перейдя на более животрепещущую, буквально засыпала меня чередой мыслеобразов. Сши, из шаша, сшис, с. От нервного возбуждения прожора начала махать хвостом, вздымая в воздух снежно-каменное крошево. Расшифровав сбивчивые от волнения мысленные послания разумного чудовища, согласно киваю. Да, если бы ты достигла того же ранга, то, вероятно, мы бы справились лучше. И снова да, я не прочь использовать этот источник природной силы, дабы инициировать твой переход и облегчить его. Ответом мне стало радостное шипение, перемежаемое подобием свиста. Печенька очень-очень хотела пройти эволюцию и стать сильнее. И она очень-очень рада, что это произойдет сегодня. Настолько, что аж чуть ли не пританцовывать начало. Забавное, у меня от наблюдения за ее ужимками и ощущения фонтанирующих позитивных эмоций даже настроение улучшилось. Вскоре, поторапливаемая питомицей, которая вела себя словно маленькая девочка в предвкушении долгожданного подарка, я завершила перекус и начала спускаться к центру аномалии. Признаться, мне и самой не терпелось приступить к изучению такой занимательной штуки, а также воспользоваться ее влиянием для наращивания силы питомицы, и, чем случай не шутит, возможно, своей собственной, в смысле, лично моей прямой силы, а не косвенной, полученной за счет повышения совокупного рейтинга опасности марионеток Яцуфусы. Все-таки мощный поток сравнительно стабильной природной энергии, изливающийся в пространство рядом с центром этого участка диких земель, пусть и слишком силен для обычного высокорангового воителя, простого человека или слабого одаренного, он бы уже убил или исковеркал, превратив неразумного антропоморфного монстра, но для меня представлялся относительно терпимым, вроде крепкого жара в парилке, который, если пересидеть, может нанести здоровью вред, но в умеренных дозах скорее полезен. Слава моему аномальному количеству энергии духа, а также крайне развитой, за счет искусственных каналов, энергосистеме. Тем не менее, сразу бросаться что-то с собой делать я не спешила. Сначала спустилась, подробно изучила параметры потока энергии и то влияние, что он оказывал на меня, на темного духа в кинжале, на тигу, яйцу оказалось полностью экранировано, и на печеньку. Безусловно, благотворным воздействие являлось лишь для гидры, без того стоящей на грани перехода к новому рангу. Для бывшего демона дармовая сила тоже полезна, но не в таких количествах, кое, однако, можно регулировать за счет свойств кинжала и тех способностей, что я внедрила в суть этого нематериального существа инструмента. Ну а вот лично мне в центре аномалии лучше не засиживаться. Слишком крепкий порог, но в верхней трети кратера, за глыбой, хаем, духовного камня, защищающей от ветра и, частично, потока природной силы, вполне нормально. Таким образом, кому я отправился в пространственный карман, Хрустик, изображая пугало для любопытных, мало ли, вдруг кто-то из местной фауны не унес лапы, а затаился, выжидая удобного момента, чтобы попробовать захватить источник, наполовину закопался в снег и камень в сотне метров от кратера, а Раух отправилась патрулировать небо. Печенька же отправилась вниз, к сердцу Дикоземья, дабы синхронизироваться с ним и начать поглощение льющегося через него потока энергии. Процесс, кстати, немного напоминал то, что происходит между Тигуизером и его артефактом. Новый хозяин центра аномалии становится как бы хранителем места, который способен черпать энергию не только находясь непосредственно рядом с источником, но и на некотором отдалении. В границах этого участка диких земель, полагаю, никогда не слышал о подобных тонкостях, хотя это не удивительно. Мало кто захочет и тем более сможет изучить взаимодействие сердец аномалии и их хозяев-хранителей. Тем не менее, механика процесса, как для человека, давно и пристально изучающего принципы работы тигу и взаимодействия древних артефактов с носителями, не преподнесла ничего особенного. Даже несмотря на множество различий, фундаментальные алгоритмы более чем очевидны. Так же, как и то, что человеку хозяином аномалии не стать никогда. Это для монстров природная сила являлась практически любящей матерью, а вот для представителей человеческого вида в моем лице – злобной мачехой. И да, я занималась не только интересным, однако не имеющим практического применения созерцанием, но и не преминула помощь растерявшейся питомице, которой немного мешала оставшаяся связь источника с трехрогом, вытеснить остатки, хаем, энергетического оттиска бывшего хозяина этого участка дикоземья. В итоге, к расстройству притаившегося где-то в отдалении и глубине монстра-геоманта, раз связь сохранилась, покинуть территорию несостоявшийся член коллекции все же не успел или не захотел, он окончательно потерял внешнюю поддержку, уступив место безмерно обрадованной этим прожоре. Ну да ничего, если не погибнет без подпитки, то вернется, когда мы уйдем. А потом, быть может, вернемся и мы, дабы все-таки мобилизовать злостного уклониста в победоносную армию имени одной доброй девочки-волшебницы. Я же, в свою очередь, одной частью сознания следила за печенькой и остальными, а другой наблюдала за тем, как поглощаемая мною природная сила влияет на тело и энергетику. Спустя полчаса наблюдений, что субъективно растянулись на десятки часов, я изменила конфигурацию поглощения. Оптимизированный процесс выглядел так: я втягиваю порцию природной силы, прогоняя ее через себя, но не впитывая, а потом направляю в кинжал, где темный дух связывает и ассимилирует часть вредных для меня, но полезных или нейтральных для него фракций, после чего возвращает отфильтрованную силу обратно. Да, на словах выглядит просто, но для того, чтобы рассчитать все параметры столь легкой культивации, не наносящей вреда ни мне, ни рабу, пришлось изрядно постараться. Зато и результат налицо. Спустя несколько часов, Когда печенька под завязку накачалась самой полезной для любого монстра силой, я успела изрядно укрепить новые энергоканалы, наросшие поверх золотых нитей. Также удалось неплохо подстегнуть восстановление нижнего энергоцентра и развитие окружающей его искусственной структуры, скопированной Леоне. Жаль, что процедуру пришлось закончить даже раньше, чем гидра насытилась природной силой и запустила трансформацию. Так что некоторое время я скучала, дожидаясь прожору и корректируя протекающие в своем организме процессы. Ведь чтобы получить максимальную пользу без побочного ущерба или сомнительных эффектов, нужно не уподобляться питомице, для которой принцип «бери сколько влезет, а потом еще немного» правилен и полезен, а наоборот, соблюдая осторожность, подождать, перед тем как усвоенное ХМ уляжется, чтобы сделать еще один или два столь же аккуратных подхода. Выходить же на новый круг станет безопасным лишь через несколько дней, а то и недель, или месяцев. Да, мутагенные свойства концентрированной природной силы, которая мать для монстров и мачеха для людей, никуда не делись даже после фильтрации, так что хорошего понемножку, иначе оно легко и непринужденно превратится в нехорошее. Тем более, что кусок деликатесного мяса S-ранга от меня никуда не делся. Оно, когда я поджарю и съем его завтра с утра, подстегнет и дополнит полезные эффекты, полученные от поглощения значительных объемов чистой природной энергии. Наконец, печенька завершила этап накопления сил и перешла к самому интересному. Раздав охраняющим нас Раух и Хрустику последние указания, я, изнывая от любопытства, сосредоточила все свое внимание на происходящем. Кстати, насчет хитинового болвана. Поддержание его в реальности пусть и нагружало сознание, а также продолжало тянуть из меня повышенное количество духовной силы, что в иной ситуации создало бы лишнюю нагрузку, однако здесь, с морем доступной энергии под боком, последнее переставало являться проблемой. Ну а первая моя ментальная выносливость достаточно высока, дабы продержать рядом членистоногого, играющего роль пугала, столько времени, сколько печеньке понадобится, дабы пройти критическую точку. И надо сказать, с телом и энергетикой прожоры происходили весьма занимательные перемены. Начать с того, что внутренняя энергия гидры, и жизненная, и духовная, буквально взбурлила, перемешиваясь, сливаясь и уплотняясь. Так-то у монстра ранга прана и без того начинает смешиваться с духовной силой, но тут данный процесс зашел намного дальше. И это еще не все. В какой-то момент эта бурлящая масса устремилась к энергетическому ядру, которое, напомню, являлось одновременно и эфирным органом, и вполне материальным шаром, похожим на полупрозрачный самоцвет, где начало дополнительно уплотняться. И вот, когда добрые три четверти всей духовной энергии печеньки собрались в, казалось, готовым лопнуть ядре, там что-то произошло. Отчасти это напоминало стремительную кристаллизацию переохлажденной воды, за той лишь разницей, что плотность нового состояния энергии была значительно выше предыдущей, что поставило питомицу, которая еще недавно чуть ли не лопалась от поглощенного, на грани истощения. Впрочем, неиссякаемый источник энергии под боком, к коему гидра жадно присосалась, в значительной степени нивелировал данное неудобство. Да, а ведь для обычного монстра без личного источника эволюция в S-ранг, это громадный риск, подумала я, под разгоном сознания примериваясь, как бы отщипнуть у питомицы толику нестабильной энергии, находящейся в процессе перехода. Поймаешь истощение, и, пока не восстановишься, тебя сможет скушать любой слабак, с огромной пользой для себя, ага. Так что из желающих причаститься слабаков еще очередь выстроится. И не только слабаков, мысленно добавляю, чуть глубже нырнув в транс восприятия познания и проанализировав узнанное понятое. А рангом такая закуска тоже вельми пользительна. За счет ХМ, гибкости внутренней энергии, находящейся в пограничном состоянии, пожалуй, даже более полезна, чем плоть полноценного S-ранга. Представляю, что за бойня начнется над телом неудачника, который догадался эволюционировать в недостаточно глухом месте. Зато понятно теперь, отчего действительно высокоранговых чудовищ относительно мало. Никаких особых сложностей и тайн, о которых я под настроение фантазировала. Просто условия среды и внутренняя конкуренция среди монстров. Закончив размышления, я таки исхитрилась, находясь на расстоянии, через духовную связь, ухватить нужную крупинку и через означенную же связь притянуть ее к себе. Была у меня мысль использовать немного подобной меняющейся и меняющей силы, чтобы подстегнуть развитие собственной ауры. К сожалению, Практика показала, что она, аура, еще слишком слаба для подобного. Даже наличие в энергетике поглощенной природной силы с ее мутационным потенциалом, и то не слишком помогло. Наоборот, он чуть не сыграл против меня. Пришлось, едва заметив негативные изменения, тут же сбрасывать все лишнее хрустику, который без труда переварит и не такое. Что монстру хорошо, то человеку смерть. Что ж, учтем. Зато моему псевдошингу, вернее, его обитателю, подобное угощение пришлось по вкусу. Хотя, учитывая разность энергетических потенциалов, не уверена, что печенька вообще заметила то количество силы, которое заставило демона резко обожраться и впасть в подобие кратковременной спячки. Ну да, и концентрированная природная сила, и добавка от монстра, находящегося на середине эволюции к рангу S, пожалуй, тут и кто-то из молодых старших насытится, не то что этот не слишком впечатляющий представитель среднего круга, еще и немного ослабший после подчинения и перепрошивки. Хотя вот эта последняя порция питательной силы, пожалуй, скомпенсирует моему демоническому рабу все потери, или нет, потом проверю. Тем временем преобразованная духопрана стала оказывать влияние на структуру энергоканалов гидры, а также непосредственно на ее тело, которое, кажется, сделало еще один, немаленький шажочек к полудуховному. Судя по хрустику, который продвинулся заметно дальше, но все еще остался по большей части материальным существом, до конечной таких шажочков придется пройти очень много, однако сам факт мы учтем и запомним, как и весь процесс. Насколько показывает практика, путь монстра в чистом виде мне не подходит, как и путь демона, но знание их тонкостей вполне полезно для создания своей собственной тропки к могуществу и свободе. В один прекрасный момент шкура питомицы пошла некрасивыми бурунами, словно под ней закопошились гигантские черви и жуки. Удивленная и настороженная таким эффектом, я сконцентрировалась на нашей связи и постаралась внимательнее всмотреться в происходящее на уровне тонких энергий. Изменения, представшие пред духовным взором, выглядели странными и всеобъемлющими, но не опасными и почему-то знакомыми. Лишь спустя минут 15 субъективного времени я смогла сопоставить протекающие в теле и ауре гидры процессы с тем, что видела у Сузуки, и отчасти у себя. Все-таки у монстра и человека слишком много различий, чтобы разобраться быстрее, или у меня слишком мало опыта и навыков, неважно. А вот что важно, оказывается, моя славная, умная, замечательная прожора обрела способность метаморфизма. Неужели на печеньку так повлияли мои слова о возможном отталкивающем облике, что она сконцентрировалась на способности его менять? С другой стороны, метаморфизм – это не только косметические изменения, но и способность осознанно контролировать регенерацию, из которой он, полагаю, и развился, а также возможность подстроить параметры тела под определенную задачу. Ту же роговую гирьку на хвосте отрастить, чтобы удары стали мощнее, или щитки на самых уязвимых частях шкуры вырастить, а также сформировать бронекапсулы вокруг самых уязвимых органов. Да мало ли тут путей для развития, в перспективе можно хоть в летающее подобие змея Горыныча превратиться. На этом фоне усложнение структуры энергетических капилляров, что значительно увеличивали прочность тела гидры, выглядело уже не столь впечатляюще. Как и рост врожденных множителей ускорения и усиления, правда, судя по структуре каналов, несколько меньший. Полагаю, в этом была виновата оторванная хрустиком голова и прочие травмы, заставившие питомицу подсознательно желать большей защиты.